желтая у наследника престола. Остальные были сплетены из разных цветных полос. И вдруг на площади возникла живая цепь. Рука в руку, первый с третьим, рука в руку, второй с четвертым, рука в руку, третий с пятым, рука в руку, четвертый с шестым, 400 пар рук, 400 звеньев живой цепи. Цепь колыхнулась. Нет, она не шагнула, а только качнулась назад, чтобы тут же сделать шаг вперед. Все 400 одновременно, и опять качнулась назад, и снова шагнула вперед, едва приметно ускоряя движение. Лица стали суровыми. Уже не легкость, а необоримая мощь управляла безукоризненной шеренгой. В такт тяжелому шлепку сандалий поплыла над площадью суровая песня, напоминавшая могучий, устрашающий рев морских раковин. И по мере того, как убыстрялось движение танцоров, нарастала мощь многоголосого хора. Но вот живая цепь стала сворачиваться в огромную спираль, в центре которой оказался трон единственного. И тогда все увидели. Единственный, только что танцевавший во главе шеренги сынов солнца, уже восседает на троне в золотом одеянии старшего из сынов отца солнца. Наблюдатель видел, как на утро 10-го дня по двум главным дорогам, уходившим на север и на восток, шли пестрые колонны вассалов. Такие же колонны шагали на юг и на запад, но он никогда не увидит их, потому что предназначенное ему сынами солнца место было здесь. И здесь он проведет ровно столько лет, сколько ему позволят его зоркие глаза и накопленный годами опыт. Потом он вернется домой, к своему Айлью, но только никто не знает, когда. Глава 5. Почему инки боролись с грамотностью? Тауантинсую было самым неграмотным из всех государств древнего мира, аналогичных по уровню социально-экономического развития. Все население страны было неграмотным в буквальном понимании этого слова. А последнего грамотного тауантинсуанца просто сожгли на костре. И сожгли именно за то, что он был грамотным. Да и как можно быть грамотным, если нет письма? Даже страшно себе представить всю чудовищную нелепость ситуации, когда все, буквально все, нужно говорить вслух, чтобы это все стало достоянием хотя бы еще одного человека. Написать нельзя, прочесть нельзя, тайно оповестить нельзя, подробно изложить нельзя, составить тезисы для выступления нельзя, заготовить речь нельзя, даже списать нельзя. А как быть в случаях с плагиатом? Как доказать, кто у кого и что именно подслушал, чтобы выдать за свое? Говорят, слово «не воробей» вылетит не поймаешь. В Тауантинсую все слова порхали, как воробьи. Казалось бы, отсутствие письма гарантировало их неуловимость, однако в умелых руках сынов солнца такая неуловимость слова легко могла стать своей противоположностью. Вот почему в империи инков слов на ветер не бросали. Сыны солнца не любили этого. Но письмо — явление стадиальное, и если с этих позиций рассматривать случаи в Тауантинсую, то отсутствие письма у инков требует доказательств. Прежде всего, государственное устройство, подобное царству инков, не могло существовать без фиксации устной речи.